Глава 84. Брэндон Моуди с сочувствием смотрел на Сару. Был жаркий июньский день, но она так и не включила кондиционер в библиотеке. На ней был темно-синий жакет с белым воротником и белая юбка. Было только половина девятого, но она уже собралась ехать в Нью-Йорк. Это продолжается уже 4 месяца. Она ест, пьет, дышит, думает только о защите, подготовка которой не сдвигается с мертвой точки. Она целыми днями сидит в психиатрической клинике и радуется, что ее сестра там, а не в Хантердонской тюрьме. А он еще собирается лишить ее последней надежды на успешную защиту. В дверь постучала Софи и, не дожидаясь приглашения, вошла, неся поднос с кофе, булочками и апельсиновым соком. «Мистер Моуди», — обратилась она к нему, — «надеюсь, вы убедите Сару съесть эту булочку? Она совсем ничего не ест, и от нее остались кожа да кости». «Ах, Софи!» — начала была Сара. «Не надо вздыхать, ах, Софи! Я говорю, что есть!» Софи поставила поднос на стол, ее лицо выражало беспокойство. «Этот чудотворец не собирается сегодня прийти?» — спросила она. «Говорю тебе, Сара, требуй с них арендную плату». «Это они вправе требовать ее у меня?» — ответила Сара. «Они уже с марта являются владельцами этого дома. По договоренности ты освобождаешь дом в августе». «Они не беспокоят меня? Наоборот, они очень добры ко мне. Последнее время я каждое воскресенье смотрю их передачу. И должна тебе сказать, это та еще парочка. Насколько я понимаю, он, прикрываясь именем Господа, берет за свои чудеса наличными и говорит так, словно Господь забегает к нему каждый день поболтать». «Софи!» — возмутилась Сара. «Хорошо, хорошо, ты занята». Качая головой, Софи вышла из библиотеки. Ее тяжелые шаги свидетельствовали о том, что ей все это очень не нравится. Сара подала Брэндону чашечку кофе. «Так мы говорили...» «А вообще-то, о чем мы говорили?» Брэндон взял кофе, положил в него 3 ложки сахара и с шумом размешал. «Мне бы очень хотелось чем-нибудь порадовать тебя, но, увы, нечем», — произнес он. «Мы надеялись на то, что Эллен Грант воспользовался угнетенным состоянием Лори и довел ее до отчаяния, передав ее письма руководству. Так вот, Сара, если он и воспользовался, то нам этого ни за что не доказать. Его брак уже разваливался. Я почувствовал это и вышел на его жену. Она дамочка непростая. Судя по тому, что о ней говорят в гостинице, у нее было довольно много приятелей. Однако вот уже около года она задержалась на одном, от которого, похоже, без ума. Его имя Эдвин Рент. Это один из тех красавчиков, что всю жизнь живут за счет женщин. Ему лет 40-45. Это писатель-путешественник, который, не зарабатывая себе достаточно денег даже на пропитание, отдыхает на лучших курортах мира. Он мастерски обработал эту красотку». «А Эллен Грант знал о нем?» — спросила Сара. «Не уверен. Когда Карен приезжала домой, у них как будто бы все шло хорошо». «Но предположим, что он все-таки знал и чувствовал себя оскорбленным и отвергнутым. Тогда он обратил свое внимание на Лори, которая была от него без ума». Говоря это, Сара оживилась. «Бедняжка! Она пытается ухватиться за что угодно, на чем можно было бы построить защиту Лори», — подумал Брэндон. «Не годится», — откровенно сказал он. «Эллен встречался с преподавательницей факультета Верой Уэст. Она разрыдалась и сказала мне, что в последний раз говорила с ним по телефону в день его смерти в 23:30. Он был в хорошем настроении, так как почувствовал облегчение после того, как все выложил жене». «А именно?» «Как она поняла, он сказал своей жене, что хочет развестись с ней». Брэндон отвернулся, чтобы не видеть отчаяния в глазах Сары. «В принципе, ты могла бы обвинить его жену, поскольку это не будет опровергнуто надлежащими доказательствами», — сказал он. «Мать Эллена Гранта оставила ему довольно крупную сумму в доверительную собственность. По условиям он должен был получать около 100 000 долларов в год, а остальное — 1,5 миллиона. И эта сумма продолжает расти. Он мог взять по достижении 60 лет. Мать, очевидно, понимала, что он не умеет обращаться с деньгами. Как я слышал, Карен Грант распоряжалась этими деньгами, как своими собственными. В случае развода эта доверительная собственность не подлежала разделу. Сколько бы она ни зарабатывала в бюро путешествий, она была бы не в состоянии оплачивать свою шикарную квартиру и наряды, и о писателе ей осталось бы только вспоминать. Однако в случае смерти Эллена все переходило к ней. Единственная неувязка в том, что Карен Грант, разумеется, не позаимствовала нож у Лори, чтобы убить своего мужа и затем вернуть нож ей. Сара не замечала, что ее кофе уже почти совсем остыл. Она пила его маленькими глотками, чувствуя, что это помогает ей в какой-то степени снять возникшее напряжение. «До меня дошли слухи из Хантердонской прокуратуры», — сказала она ему, «что психиатр, которого направили обследовать Лори, просмотрел видеозаписи сеансов. Он допускает возможность того, что Лори страдает расщеплением личности». Она провела рукой по лбу, словно пытаясь прогнать головную боль. «За то, что Лори признает себя виновной в непредумышленном убийстве, они не будут требовать максимального наказания. Лет через 5, а то и меньше, ее, возможно, уже выпустят. А если дойдет до суда, ей будет предъявлено обвинение в умышленном преднамеренном убийстве, и вероятность того, что пройдет именно эта формулировка, тогда очень велика».